Глава 28. Что радует тебя больше всего? Такой вопрос однажды задала мне юная особа, которой я доверял. Как сейчас помню, у меня в руках была стальная кружка с 50-градусным самогоном, степени очистки – слеза осиротевшего ребенка. А у нее довоенный болисонг с титановыми рукоятями и клином из порошковой стали запредельной твердости, который я выменял на двух рабов. «Только не говори, что тишина», — засмеялась она, повернув лежащую на моих коленях белокурую голову и глянув снизу вверх такими любящими голубыми глазами. Я отхлебнул из кружки и, сделав жизнеутверждающий «Айщ!», ответил, что это, разумеется, геноцид. Я солгал, просто не хотелось разрушать образ, который она избрала примером для подражания. Геноцид – штука классная. Глупо отрицать, но есть кое-что получше. Кое-что, доставляющее большее удовольствие. И это собственная правота. Так ли уж часто мы бываем правы? Вовсе нет, если подумать. Скажу больше. Наша правота – исключение из правил. Да, и именно поэтому она нас так радует. В мире, любом, слишком много хаоса. Чертовски сложно предугадать, как будут развиваться события. И когда мы оказываемся правы, хочется кричать на весь мир. «Я же говорил, мать вашу, идти сосите хуй!» Ну и кто теперь уебан? Кто уебан? Да, собственная правота, она как черная икра на крестьянской свадьбе. Как спор об экзистенциональности русской культуры посреди кабацкого разгула. Как жемчуг в свином говне. Собственная правота, пусть даже единовременная, наделяет нас некой первородной силой. Мы ощущаем свою сопричастность к божественному? Да, пожалуй. Есть только одна загвоздка. Наша собственная правота должна быть хоть кем-то признана. «Ничего не хочешь сказать мне?» — попытался я завязать разговор с молчащим всю дорогу Волдо. Тот тяжело вздохнул и после долгих колебаний, наконец, утвердительно тряхнул башкой. «Да, то есть, ну, не то чтобы прям хочу. Мне нужно подобрать слова». «Подобрать слова? Эти стражники тебе яйца оторвали? Просто признай, что был неправ. У мужиков так принято. Косячишь? Признаешь за собой косяк? Ага. Раскаяние – первый шаг к искуплению». Пацан довольно-таки дерзко усмехнулся и помотал головой. «Что, я тебя рассмешил?» «Вы же не признание моих косяков хотите услышать. Вы хотите от меня признание, что вы были правы во всем». «Не вижу разницы». «Но она есть. И да, вы были правы. Я не выживу без вас. Сколько я протянул? Полночи? Утром меня отправили бы в Шафбург, а там бы вздернули. Ну или сожгли бы. Я же подмастерье колдуна. Это чудо, что вы пришли за мной. Сидя там в клетке, я молился всем богам, которых знаю. Молился именно об этом. Наверное, потому что больше молиться было не о чем. Никто, кроме вас, не помог бы. И вы пришли. Знаете, когда дверь распахнулась, и вы переступили порог с мечом в руке, я едва удержался, чтобы не упасть на колени. И вы даже не представляете, насколько безразличны мне были судьбы всех детей вместе взятых. Да, я не герой. Собственная шкура мне дороже чего угодно. Так было всегда, но я это отрицал. Я врал себе. Есть ли что-либо более позорное? Сейчас мне стыдно за это. И насчет матери вы тоже не ошиблись. Она была мне в тягость. И я был зол на нее за отчима. Я прервал ее никчемную жизнь из жалости, но из жалости к себе. И даже с Люси вы попали в точку. Грязные домогательства, да. Мы с Грегом донимали ее как только могли. Буквально проходу не давали. Однажды мы встретили ее по дороге к пруду. Начали, как всегда, издеваться, дразнить, задирать подол прутьями. Довели до слез. Она побежала, мы следом. Возле пруда было мокро, Люси поскользнулась и, падая, ударилась головой о камень. Увидев кровь, мы испугались и удрали. Мы думали, что она погибла, но нет. Люси была еще жива и сумела проползти почти до дома. Она истекла кровью на самой околице. Помоги мы ей, и, возможно, Люси осталась бы жива. Но мы не помогли и никому ничего не рассказали. Это стало нашим грязным секретом. Ну что, довольны? Я... Мразь, пожал Волда плечами, будто признал, что не помыл за собой посуду. Так ведь? Ну, тут... Многое зависит от того, с какой стороны посмотреть. С одной стороны, да, конечно, такие поступки тебя, мягко говоря, не красят. Но с другой, если взглянуть на ситуацию под иным углом... Хотя, знаешь, отсюда тоже выходит, что мразь. Да, как ни крути, мразота конченная. Благодарю за откровенность. Я в шоке, честно. Сейчас вот говорю с тобой, и дурнота накатывает. Это ж просто лютый пиздец. Не ожидал, никак не ожидал. Да понятно, я мразь, подонок и моральный урод. Не то слово. Уж на что мне довелось гниль человеческую повидать в промышленных масштабах, так ты и им всю фору дашь. Родную мать, серьезно? А как свистел-то, соловьем заливался про высокую мораль, ну и гнида. В голове не укладывается. Я уже понял, достаточно. Ты об этом никому больше не рассказывай. Вообще. Ни попам, ни шлюхам. Тебя просто камнями забьют на месте. Господи, как бы не блевануть. Ох, выдохнул я, ошалело, тараща глаза, и постарался взять себя в руки после пережитого шока. Ладно, сделанного не воротишь. Это я о твоем ебаном рассказе, если что. Хочу забыть о нем, как о страшном сне. Но не выйдет. Теперь мне с этим жить. Тяжело, но надо. А с тобой... Не знаю, честно говоря, что с тобой делать после такого. По-хорошему, конечно, в монастырь бы какой свести, грехи там замаливать. Так ведь всех монахов своим дурным влиянием испортишь. Не знаю, не знаю. Ладно уж, оставайся при мне. Взвалю на себя этот крест. Авось и выйдет из тебя что-то путное при должном усердии. Ближе к концу моего выстраданного монолога понурый Волда оторвал взгляд от лошадиной гривы и пристально уставился на меня. «Для вас все это просто шутка», — произнес он даже не вопросительно. «Просто лишний повод позубоскалить». Я думал, расчехлившийся аморал сейчас тряхнет напоследок своими рудиментами и закатит истерику, но вместо этого он улыбнулся и продолжил. Это замечательно. Нужно признать, мне с вами повезло. И я добуду вам ребенка. Ребенка решили добывать в ближайшей к проклятому поместью деревушке, но с противоположного конца света от ранее посещенной. Хотя, строго говоря, ничто не мешало нам заявиться на попелище и взять под опеку какую-нибудь сироту. Но Волда от идеи возвращения испытал сильное эмоциональное потрясение, граничащее с неконтролируемым опорожнением мочевого пузыря, а то и кишечника, в результате чего я решил не усугублять. Пацан и так словил изрядную дозу расчеловечивания. Обгаженные штаны будут уже лишними, по крайней мере, сегодня. До деревушки мы добирались уже ближе к полудню. Денек выдался погожий, и крестьянский люд самозабвенно въебывал на полях любимого лендлорда. Въебывал, разумеется, семьями. Помимо горбатящихся мужиков и баб, близость к кормилице земле ощущали сопляки от мала до велика. Тех, что постарше, в меру сил помогали взрослым, а мелкие наслаждались тунеядством. Чумазые в обносках, а то и вовсе почти голые. Они ковырялись в грязи, бегали друг за другом с палками и орали, как стая перепуганных галок. Тем не менее, держалась мелочь довольно компактно и недалеко от взрослых, из-за чего спереть одного незаметно от остальных представлялось маловероятным. В голове у меня уже начал зреть сценарий жестких переговоров, но Волда, глянув на поправленный мною меч, покачал головой. «Не нужно. Доверьте это мне», — сказал он, и, развернув кобылу, неспешной рысью направил ее прямиком в сторону половозрелых адептов Сахи. «Я же остался на месте, наблюдать за этим сомнительным дипломатическим шагом». Волда, поправ лошадиными копытами пашню, подъехал вплотную к плечистому жилистому мужику, выглядящему так, что вполне мог бы кулаком убить и Волда, и его лошадь, это не говоря о мотыге в мозолистых руках. Пацан, оставаясь в седле, что-то сказал, и мужик сильно изменился в лице. Я с трудом поборол желание пустить свою клячу галопом на выручку конопатому дипломату. Но дальше суровой гримасы дело не зашло. Волда продолжал говорить, и крестьянская физиономия приобретала все более рассудительное выражение. Говорил он очень тихо, видимо, для того, чтобы резвящиеся поблизости дети не услышали. Из-за этого его не слышал даже я. Но крестьянин слышал хорошо. Он что-то отвечал так же тихо и чередовал мотание косматой башкой с кивками ею же. Потом позвал бабу. Начал что-то ей втирать, постепенно доводя до истерики, до своеобразной, приглушенной истерики, придушенной. Баба упала на колени, схватила мужика за штаны, терлась о него, умоляя, шепотом. Я не слышал ее слов, но хорошо видел лицо. Оно стало серым. На это мужик ответил лишь затрещиной. Баба упала, закрываясь руками, и стала рыдать, уткнувшись лицом в землю. Волда достал кошель, сунул в него руку и протянул содержимое мужику. Тот пересчитал и кивнул, после чего округу огласил крик. «Хельга, бегом сюда!» От группы резвящихся малолеток отпочковался комок тряпья и засеменил к отцу. Или кем там ей доводился этот добрейший души земледелец. После недолгих разговоров мужик поднял ребенка и пристроил на седло перед Волда. Тот развернул кобылу и поскакал ко мне. «Ребенок», — — констатировал он, доскакав. Седла перед оруженосцем на меня смотрела пара голубых глаз из-под светло-соломенной челки. Мордашка была до того чумазая, что даже черты лица угадывались с трудом. Из одежды на девчонке была только грязная хламида. На вид Хельге было не больше 5 лет. Она была совершенно спокойна и никак не выдавала переживаний о расставании с семьей. Но ее глаза... «А можно другого?» «Не понял. Что?» «Ну, другого ребенка можно?» «Вы шутите?» «Просто это девчонка. Мало того, что мелкая, так еще и девчонка. Понимаешь?» «Нет». «Ну, бля, возьми мальчишку. У них же есть мальчишки». «Он не продаст мальчика». «Почему?» «Потому что мальчик станет мужчиной и будет полезен семье». «Серьезно?» «Разве это не очевидно?» «А ты стал?» «Кол, послушайте, вам нужен был ребенок. Вот он. Какой шогун вы еще хотите?» Хельга смотрела на меня спокойным оценивающим взглядом, холодным и даже слегка жутковатым для 5-летнего ребенка. «Сколько заплатил?» 6. «Дороговато». Наценка за молчание. «И я думал, это не нужно пояснять. Видите, и тут вы оказались правы. Ублюдок даже не поинтересовался ее дальнейшей судьбой. Думаю, предположил самое ужасное, но это его не остановило». «Хельге», — наклонился я к девочке, «меня зовут Кол, а этот рыжий позади тебя, Волда. Не бойся, ничего ужасного с тобой не случится». «Я не боюсь», — ответила вдруг она абсолютно уверенно. «Что ж, это хорошо, очень хорошо. Покорми ее», — дал я наказ Волда и развернул лошадь в сторону поместья. За всю дорогу Хельга не издала почти ни единого звука. Лишь поблагодарила своего кормильца за еду и воду, да разок вскрикнула, заметив красавчика. Не думаю, что она в самом деле не была напугана, но держалась девчонка достойнее, чем многие мужики в куда менее тревожной ситуации. Держаться ей стало сложнее по мере приближения к лисьей норе. Дьявольское поместье будто источало зло, и детская душа, похоже, чуяла его куда отчетливее. Не говоря уж о том, что в закатном свете это проклятое место способно было внушать ужас одним своим видом. «Тихо, тихо!» — пытался Волда успокоить пустившую таки слезу Хельгу. «Ничего страшного. Я здесь уже бывал, и, как видишь, со мной все в порядке». «Но он жесток, жесток и хладнокровен под этой своей нежной мягкой шкуркой. По моему опыту, такие наиболее опасны, как гадюка в траве, только милая, которую хочется погладить». Ворота поместья отворились перед нами с холодящим кровь скрежетом. Заброшенный парк встретил зловещими тенями. Перед входом в особняк я спешился и подозвал Хельгу. «То, что ты увидишь внутри, может показаться странным, но помни, тебе ничего не грозит. Ясно?» Вместо ответа девчонка лишь шмыгнула носом и взяла меня за руку.